Кто ведает и распоряжается психической энергией? Из всего, что о психической энергии сказано, видим, что психическая энергия есть именно все. Она есть сама жизнь. Эта всеначальная энергия все начинает, всегда, везде и во всем действует, и она же доводит все до своего логичного конца, или до вершин совершенствования, или до уничтожения. Недаром все значение этой великой силы сообщается людям лишь на более высокой ступени развития. Нельзя столь опасное обоюдоострое оружие давать в руки неопытным младенцам. К большому прискорбию таких неопытных младенцев, которые пытаются взять в свои руки этот обоюдоострый меч из рук самозваных и невежественных учителей, очень много в наше время. Владыка говорит: «В недавнем прошлом, по плану моего друга, мы часто посещали западные города. При этом, конечно, были встречи со случайными лицами, которые о нас что-то подозревали. Самые настойчивые запросы обращались к нам о приемах психомеханики и требования самых точных биохимических формул. И при этом, с самомнительностью Запада, эти люди никогда не заботились о своем сознании и не пытались узнать, обладают ли они соответствующими физическими качествами». Грустно понимать эту назойливость без каких бы то ни было общественных стремлений. Как пещерный человек с дубинкой торопился обобрать цветные ракушки в свою нераздельную собственность, так и эти жители каменных палат пытались присвоить себе чуждые им качества. Пещерник все-таки украшался ракушками, но современные умники унижали знания в послеобеденном кейфе. Было зрелище постыдного легкомыслия. У нас по плану моего друга было достаточно терпения, чтобы тратить время даже на переписку, но никого нельзя было привлечь к созидательной работе. Тот меньше всего заботится о своем сознании, кто может поместить его в маленьком кошельке с медными монетами. Можно ли забыть о состоянии сознания, когда прикасаемся к тончайшей энергии? Именно мы не игнорируем методов западной науки, но полагаем в основу психическую энергию. Придя к выводу, что психическая энергия равна нужна как нам, так и опытным процессам, мы прежде всего заботимся о создании благоприятных условий для накопления этой энергии. Желающий пахать должен иметь свой плуг. Желающий достигать должен понять свой доспех. Люди Запада заслонили сознание самыми тяжкими мыслями, но радость познания стала почти неприличной. Радость познания должна стать преимуществом нового мира. Община, параграф 198. Обращением к всевозможным самозваным учителям для развития психической энергии люди причиняют себе непоправимый вред, о чем уже много раз говорилось ранее. Между тем, центр и источник высших сил, и аппарат, распределяющий и нагнетающий психическую энергию по всем нужным направлениям, только один. Если без психической энергии нет жизни, то без иерархии светлых сил космоса нет психической энергии. Они, наши старшие братья, являются той единственной инстанцией, которая ведает и распоряжается неисчерпаемым резервуаром психической энергии всего космоса. Только в контакте с руководителями эволюции человечества, только при стремлении к совершенствованию, человек может рассчитывать развить в себе эту высшую силу и уметь сознательно ею пользоваться. Пусть никто не строит себе никаких иллюзий насчет того, что это может дать любой учитель, каких теперь много, которые, делая публикации в газетах о своих занятиях, вербуют себе учеников. Точно так же никто не может достигнуть этого сам. Лишь идя нормальным путем развития, под руководством учителя света, человек может избегнуть тех опасностей, с которыми связано развитие психической энергии. В учении сказано: можно ли приобретать психотехнику без учителя? Невозможно. Эта техника сопряжена с опасными процессами. Пошлете ли ваших детей в физический кабинет без руководителя? Как найти учителя? Не забудем, что законы воли обладают свойством привлекать внимание, кого зов касается. Нет необходимости нахождения учителя в соседнем доме, можно руководить на расстоянии. Но бывают моменты, когда опытное предупреждение неизбежно. Община. Параграф 177.